Глава 31. К лицу Уилла прилила кровь. — Ваш конь? — переспросил он чуть грубее, чем хотел. — О чем вы говорите? Вы же знаете, что он мой? Сиелема хмуро посмотрела на своего мужа, но Асейх лишь беспомощно развел руками. Ему самому не нравилась сложившаяся ситуация, но он ничего не мог поделать. — Конь был твой, — признал он, — но теперь он наш. Так уж у нас повелось. — Вы крадете лошадей? — обвиняющим тоном спросил Уилл, и лицо собеседника исказилось в гневе. — Я пропущу оскорбление мимо ушей, потому что ты не знаешь обычаи пустыни. Только не допускай ошибку и не повторяй его. Сиелема шагнула к своему мужу. — Умар, ты бы мог сделать исключение, — начала она, но тот остановил ее, подняв руку и повернулся к Уиллу, заметив, что юноша охвачен яростью. — Не мне делать исключение. Ты должен понять, что таковы наши обычаи. Да, изначально конь был твоим, никто с этим не спорит. Но как вы могли? К седлу был привязан запасной колчан. В нем лежали такие же стрелы, как у меня. Уилл показал на пронзившую песчаную кобру стрелу, до сих пор лежащую у их ног. И не без умысла он хотел лишний раз напомнить о том, что спас внука Умара. — Да, мы согласны. Сразу же, как мы нашли тебя, стало понятно, что конь тебя знает, но это не важно. Ты позволил ему сбежать. Уилла поразили слова Умара. Он до сих пор обвинял себя за то, что во время песчаной бури отпустил поводья. — Ну да, в каком-то смысле. Но была сильная буря, и я не смог. Умар ухватился за его оправдание. А согласно нашим законам, если ты отпускаешь коня, и он убегает, то он больше не принадлежит тебе. Он принадлежит тому, кто его нашел. И нашел его Хасан ибн Талук. Конь бродил по пустыне, умирая от жажды. Хасан спас его, позаботился о нем. «И теперь это его конь!» Уилл покачал головой. «Я в это не верю», — сказал он жестоко. «Я едва не погиб, разыскивая Тигая. А вы говорите мне такое. Хасан ибн Талук, теперь он владелец моего коня только потому, что нашел его?» «Именно это я и говорю». «Умар, мы обязаны этому юноше», — проговорила Сиелема умоляющим тоном. «Неужели ничего нельзя поделать?» — Да, мы обязаны ему. А он обязан нам, если ты забыла, — покачал головой Умар. — Значит, мы квиты. Парень и сам это признает. Умару не нравилось создавшееся положение, но он должен был соблюдать законы своего племени. — Послушай, если бы я сам нашел коня, то, конечно, отдал бы тебе. Но ведь дело не во мне. Хасану конь очень понравился, и он хочет оставить его себе. — Но он не сможет ездить на нем! — воскликнул Уилл. Лошадей рейнджеров специально обучали так, чтобы их никогда никто не украл. Прежде чем сесть на них в первый раз, всадник произносил коню на ухо особую фразу. — Да, мы это заметили. Возможно, чтобы оседлать его, нужно знать какой-то секрет. К сожалению, Хасана это только еще сильнее заинтересовало, так что вряд ли он его отдаст. — Тогда я его куплю. — И что ты дашь взамен? — приподнял бровь Умар. — Когда мы тебя нашли, у тебя при себе не было денег. Ты их каким-то образом получил за последние несколько часов? — Я должен вам и клянусь заплатить. — Назовите цену! — воскликнул Уилл, понимая, что для этого ему придется обратиться за помощью к Ивенлин. Но Умар снова покачал головой. — И как ты заплатишь? Как ты вообще нас найдешь? Мы же кочевники, Уилл. Мы не принимаем обещания. Мы принимаем золото и серебро, причем тут же, на месте торговли. У тебя есть золото или серебро? — Нет. — ответил он сам на вопрос с тоном, нетерпящим возражений. Потом немного смягчился. Послушай, наши законы говорят, что нужно сделать все возможное, чтобы спасти человека, умирающего от жажды в пустыне. Мы могли бы проехать мимо и оставить тебя умирать. Но законы заставляют нас действовать иначе. И точно так же другой закон говорит о том, что если кто-то найдет в пустыне лошадь без хозяина, то эта лошадь достается нашедшему. Нельзя соблюдать один закон и не соблюдать другой. — Но это же смешно, Умар, и нелепо, — сердито сказала Сиелема. — Поговори с Хасаном. Скажи, что мы должны вернуть лошадь Уилу. Ты же ас-сейх. Твои слова имеют большой вес. Умар плотно поджал губы. — Понимаешь ли, дорогая женушка, именно потому что я ас-сейх, я и не могу нарушить закон. И не могу приказать Хасану нарушить его. Иначе как я потом буду поддерживать порядок в нашем племени? А вдруг люди подумают, что теперь разрешается делать все, что угодно? Воровать, драться друг с другом. Ах, извини, ас-сейх, скажут они. Хасан нарушил закон, и мы подумали, что нам тоже можно. Тогда не приказывай, а попроси его, — не унималась Сиелема, но Умар только качал головой. Не попрошу. Не хочу ставить Хасана в неловкое положение и себя тоже. Я знаю, что он хочет оставить у себя этого коня, и он имеет на то полное право. Не хочу, чтобы он чувствовал себя виноватым за то, что ему полагается по обычаю. Сиелема гневно отвела взгляд. Ее напряженная поза и скрещенные руки говорили о том, что внутри ее переполняет возмущение. Уилл же почувствовал, как его охватывает отчаяние. «Можно мне поговорить с Хасаном?» — спросил он, заставляя себя говорить спокойно. Умар подумал немного и пожал плечами. «Почему бы и нет? Но предупреждаю тебя, ничего из этого не выйдет». Хасан оказался молодым человеком, которому едва ли можно было бы дать более 20 лет, с приятным лицом и редкой бородкой, очевидно, тот пытался ее отрастить. Темные глаза блестели веселым блеском, и при других обстоятельствах он, пожалуй, бы понравился Уиллу. Но теперь рейнджер ненавидел его всей душой. Молодой бедуллин как раз ухаживал за тягаем в загоне для остальных лошадей. Пока Умар с Сиелемой провожали Уилла, весть о происходящем уже распространилась по лагерю, и по пути за ними следовала небольшая толпа любопытных. От их внимания не укрылось, что Уилл успел полностью вооружиться, и кроме сакса с метательным ножом на поясе, за его плечами висел массивный длинный лук. Один из сопровождавших громко прошептал: «Я слышал, чужак собирается драться с Хасаном за лошадь». Чем дольше Уилл думал об этом, тем более подходящей казалась ему эта мысль. Услышав походку хозяина и увидев издалека Уилла, тягай радостно заржал. Хасан поднял голову и добродушно улыбнулся, поприветствовав подошедших принятым здесь жестом. — Добрый день, ас-сейх Умар. Я вижу, чужеземец пришел в себя. Это хорошо. Последние слова Хасана прозвучали не так уверенно, потому что на лице Уилла отчетливо читались гнев и раздражение. Тигай попытался подойти к своему хозяину, но Хасан удержал его, уверенно потянув за поводья. Конь замер с удивленным видом и жалобно фыркнул. Сердце Уилла дрогнуло от этого звука. — Хасан, это Уилл, — сказал Умар. — Уилл, познакомься с Хасаном ибн Талуком. Хасан повторил вежливый жест, на что Уилл ответил легким поклоном. И снова Хасан обратил внимание на искаженное лицо чужеземца, недоумевая, что же вызвало его гнев. — Похоже, ты восстановил силы, Уилл, — сказал он. — Я рад, что с тобой все в порядке. Уилла в пустыне нашел не Хасан, и потому тот не совсем понимал, зачем он чужеземцу. Он только поскакал за невысоким косматым конем, которого нашел несколькими днями ранее. Этот конь рванулся за ас-сейхом, когда тот поехал посмотреть, на что слетаются стервятники. «Должно быть, учуял запах своего прежнего хозяина», — подумал тогда Хасан. Было понятно, что маленький конь раньше принадлежал молодому человеку, которого нашли умирающим в пустыне. Но Хасану и в голову не приходило, что тягая нужно вернуть, хотя он не имел ни малейшего представления о том, как зовут коня. Он дал ему прозвище «Последний дневной луч» в память о том моменте, когда нашел его. Согласно законам пустыни, нашедшие что-либо получали полное право на добычу, и молодой бедуллин не раз был свидетелем того, как этот закон применялся на практике. Он даже не думал, что Уилл посмеет оспаривать этот факт. Хасан подождал, пока чужеземец собирался с духом, пытаясь сдержать гнев. Наконец Уилл произнес тихим голосом: «Хасан, мне хотелось бы вернуть своего коня. Пожалуйста». Хасан нахмурился и посмотрел на Умара в поисках поддержки, но Асейх отвел взор. «Но он больше не твой конь», — улыбнулся молодой бедуллин чужеземцу. «Он мой? Разве вы, Асейх, не объяснили, что таков закон?» «Ну да», — замялся Умар, — «но незнакомец-чужеземец. В его стране другие законы». Хасан немного подумал и пожал плечами. «Но тогда я рад, что мы не в его стране, потому что этот конек мне понравился». Он замолчал, посмотрев на хмурое лицо Умара, из-за плеч которого выглядывала Сиелема с крайне недовольным видом. «Асейх Умар, вы что, хотите, чтобы я вернул коня чужаку?» Умар ответил не сразу. Он знал, что юноша почитает его и даже едва ли не боготворит. Если Умар ответит, что он хочет, чтобы коня вернули, Хасан так и поступит из уважения к нему. И эта мысль не раз останавливала Умара. Он считал, что поступит нечестно, если воспользуется своим влиянием на юношу. Конь по обычаю принадлежал Хасану, а тот был родом не из богатой семьи. Возможно, пройдет еще не один год, прежде чем он позволит себе приобрести еще одну лошадь. «Нет, я не стану просить тебя об этом», — сказал, наконец, Умар, скрещивая руки перед собой. Сиелема сердито посмотрела на мужа, но промолчала. «Извини», — сказал Хасан Уиллу и повернулся, чтобы продолжить чистить коня. «Я заплачу за него!» — воскликнул Уилл. Хасан остановился и поднял голову. «У тебя есть золото?» — Уилл покачал головой. «Я привезу золото! Даю честное слово!» Хасан вежливо улыбнулся. Он был добродушным молодым человеком, и ему не хотелось расстраивать чужеземца, но тот совершенно не понимал, как делаются дела. «Словами ничего не купишь». Хасан ощущал себя неловко в присутствии чужака, и ему хотелось, чтобы тот быстрее ушел. Но раз уж этот странный человек тут, то можно было бы попытаться кое-что выяснить у него относительно последнего дневного луча. «На этом коне вообще можно ездить?» — спросил он. Каждый раз, когда Хасан пытался оседлать невысокого серого коня, тот брыкался, вставал на дыбы и не подпускал к себе всадника. Юноша уже набил немало синяков. «Я могу», — кивнул Уилл. Хасан подвел тягая и передал поводья Уиллу. Ему захотелось посмотреть, как это вообще возможно. «Покажи», — попросил он. Хасан внимательно смотрел за тем, как Уилл ставит ногу в стремя и легко вскакивает в седло. Прошло несколько секунд. Хасан ожидал, что конь вот-вот начнет брыкаться и подпрыгивать, пытаясь сбросить с себя всадника. Но животное продолжало стоять спокойно, невозмутимо поводя ушами. Сидя верхом на тягае, Уилл подавил желание немедленно пуститься галопом, чтобы попытаться сбежать. Словно прочитав его мысли, бедуллины сгрудились вокруг рейнджера, и подходящий момент был упущен. Кроме того, как подумал Уилл, он не имел ни малейшего представления о том, где он находится. У него не было карты, а его компас остался в палатке Умара. Умар недвусмысленным жестом показал большим пальцем вниз, и Уилл нехотя спешился, передав поводья обратно Хасану. «Значит, здесь какой-то секрет», — сказал Хасан. — Тебе придется поделиться им со мной. Он сказал это с улыбкой, ожидая, что чужеземец смирится с неизбежным. но в глазах молодого человека продолжал гореть сердитый огонек. «Ты никогда не сможешь сесть на него!» — заявил Уилл. Хасан пожал плечами и вопросительно посмотрел на Умара, который, по его мнению, должен был положить конец этому неприятному разговору. «Ну, найду какой-нибудь способ», — сказал молодой бедуллин уверенно. В конце концов, он был ловким наездником и умел обращаться с лошадьми. По лицу Уилла было видно, что тот пришел к какому-то решению. «Если ты не хочешь его продать, то я вызову тебя на поединок!» Хасан шагнул назад, поразившись такой грубости. На этот раз Умар вмешался, увидев, как настороженно переглядываются его соплеменники. «Никакой драки не будет!» — отрезал он, сердито посмотрев на Уилла. «Ты что задумал? Встать в 50 шагах и убить моего парня из лука, прежде чем он до тебя доберется? Это не поединок, это убийство!» Уилл опустил глаза. Умар был прав, но рейнджера раздирала боль утраты своего любимого коня. Потерять его, найти и узнать, что его нельзя вернуть, это было непереносимо. Тут Уиллу вдруг на память пришли слова Сиелемы, на которые он не сразу обратил внимание. «Да, есть способ вернуть Тигая, если только...» «Ну, а если не удастся оседлать его, то буду использовать его как вьючное животное. Он достаточно крепок», — продолжал размышлять вслух Хасан. Это стало последней каплей. Мысль о том, что Тигай, его умный, преданный и чудесный друг, будет до конца дней возить поклажу, переполнила чашу терпения Уилла. Он ясно вспомнил, о чем говорила Сиелема, и понял, что из создавшейся ситуации есть только один выход. «Устроим состязание», — предложил рейнджер. «Я тебя обскочу. Спорим, что я обгоню на Тигае любого всадника на этом коне в этом лагере?» Толпа ответила заинтересованным гулом. Умар задумчиво склонил голову на бок. Как сказала его жена, ни один бедуллин не может устоять перед пари. Кроме того, этот спор поможет достойно выйти из сложившейся ситуации. «Какие условия?» — по-деловому спросил Умар. Уилл немного подумал, потом вздохнул поглубже и решительно сказал. «Если побеждаю я, то получаю Тигая обратно. Если побеждает твой человек, то я сообщаю Хасану свой секрет и отказываюсь от коня». Умар оглядел лица собравшихся. Глаза их горели от возбуждения. Такого рода пари всегда распаляли бедулинов, и многие уже начали спорить между собой и делать ставки. Уилл же стоял с обреченным видом, но гордо подняв голову, как человек, который поставил на кон все, что было ему дорого. «Хасан?» — спросил Асейх, и молодой бедуллин энергично кивнул. «Если всадником буду я, и если мне позволят скакать на песчаной буре». Умар, усмехнувшись, согласился. Хасан был великолепным наездником, а золотисто-желтый скакун вождя племени считался лучшим во всем табуне. «Решено!» — сказал Асейх.